Забавы в ванной. После нашего сумасшедшего секса мы оба пошли в ванную, чтобы освежиться. Я внезапно увидела, что у Сергея опять стоит. Ничего себе, он возбуждается от анальных ласк. Это меня так удивило и поразило, что я на миг потеряла дар речи. Он увидел мой взгляд и загадочно улыбнулся. Затем потянул меня за руку в душ. Клубы пара заполонили комнату. Капли конденсата красиво стекали по зеркалу и плитке. Я слышала, как Сергей тяжело дышит и что-то бормочет, но слов не разобрала. Сергей коснулся моего тела, и я вздрогнула. Вода мелкой россыпью ласкала мое тело, а мужские руки гладили меня в тех местах, куда вода не могла попасть. Я ощутила легкость, и моя ладошка скользнула по его гладкой коже. Недолго раздумывая, я опустилась на коленки. На голову струились капли воды, и мне пришлось слегка отклониться в сторону. Сергей довольно на меня поглядывал сверху вниз, словно истинный босс, который собирается трахать свою подчиненную в рот. Меня эта ситуация заводила до безумия. Губами я обхватила его жаждущий и влажный орган, провела языком по головке. Тот тут же отозвался на мои ласки и стал наливаться кровью. Язычком прошла от головки до яичек. Моя рука сама собой опустилась к промежности. Я стала тереть свой набухший клитор. Взяла в рот толстый член, сладко посасывая агрегат моего любимого мужчины, которого я смогла добиться. Его ладонь опустилась на мои мокрые волосы. Я ускорилась, и его орган все быстрее касался моего горла. Я по-настоящему кайфовала от того, что Сергей был со мной, и что он хотел только меня, а мой рот тем временем наполнялся слюной, выступая из уголков губ и капая вниз. Мой горячий мужчина позволил самой себе задать темп, только поглаживал мои волосы и что-то иногда шептал еле слышно. Капли воды стекали по его телу. Сергей надавил на мою голову и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Он с блаженной улыбкой убрал волосы со лба. Его массивный агрегат входил на всю длину, а головка касалась горла. На глазах выступили слезы, и мне захотелось избавиться от его органа. Но мой мужчина не позволил и стал настойчивее двигать тазом. «Давай, прямо сейчас!» Внезапно громко произнес он. Его голос был настолько взбудораженным, что даже стало как-то не по себе. Словно я могу упустить очень важный момент. Нервными движениями я стала осторожно проталкивать палец в его анус. У меня не получилось это с первого раза, но Сергей активно помогал мне, и в итоге мне удалось вставить указательный палец на всю длину, под одобрительный стон моего возлюбленного. «Еще один можно!» – внезапно потребовал он. Я засомневалась, потому что без смазки было сложно и один засунуть, но с членом во рту спорить очень некомфортно. Я стала осторожно проталкивать второй палец. Сергей морщился и стонал, словно ему было больно. Его член активно пульсировал у меня во рту. Каждым горловым хрящиком я ощущала эту удивительную пульсацию его члена. Но продолжала пальчиками ласкать его дырочку, а другой рукой теребить клитор. Через минуту наши тела стали подрагивать. У меня замелькали разноцветные точки. В глазах стало темнеть и стали появляться причудливые узоры. Зашумело в голове, звуки заглушались и смешивались. Сергей громко что-то говорил, но я уже не могла ничего различить, кроме своих хрипов. Когда его член в очередной раз вошел на всю в мой рот, Сергей прижал голову к себе. Мой нос уперся в его лобок. Я в этот момент засунула пальцы на максимальную глубину так, что даже почувствовала боль в запястье. По телу моего мужчины пробежала мелкая дрожь наслаждения, и в мое горло полилась мощная струя спермы, а следом вторая. Сладко-терпкая жидкость полилась в мой желудок. Меня всю затрясло в мелких конвульсиях. Из носа что-то полилось, а весь рот был в его сперме и моих слюнях. Сбегающая по шее и груди вода быстро смывала с меня брызги его наслаждения. Я быстро глотала и хватала ртом воздух, который, попав в горло, заставил поперхнуться и закашляться. Чтобы удержать равновесие, пришлось немного наклониться к стене. Очухиваясь, я вытерла подбородок тыльной стороной дрожащей руки. Он тоже начал приходить в себя, стоя под разлетающимися от тела брызгами воды. Его член сократился в размерах и спокойно повис. Присев, Сергей начал говорить, насколько ему хорошо со мной, гладя мою голову. Я тупо улыбалась, пытаясь отдышаться. В горле першило после недавних оральных ласк. Я села удобнее, смывая сперму с тела, и, заметив большую каплю на головке его поникшего члена, смахнула ее легким движением. Наши взгляды встретились, и мы обменялись улыбками. Сказала ему, что я без ума от наших взаимоотношений. Я предложила продолжить, снова встав на колени. Внезапно вспомнила, как мы чуть не расстались из-за ерунды, и стало так смешно. Мы двое взрослых людей могли бы сразу договориться. К чему были все эти выкрутасы с его стороны? В итоге все равно он оказался моим. Я смогла заполучить этого мужчину, нашла его ахиллесову пяту. Из соседней комнаты раздавалось монотонное бухтение телевизора. Соседи уже давно притихли, наверняка уже спят и видят сны, а у меня еще все впереди. Ты готов продолжить? Я хитро посмотрела на него снизу вверх и, не дожидаясь ответа, нежно обхватила обмякшую головку губами. Начала медленно перекатывать ее во рту, наблюдая за его довольным взглядом. Снова ощутила языком вкус спермы, и неожиданно два его пальца у меня в промежности. Они начали массировать стенки влагалища, вынуждая меня слегка покачиваться от прилива удовольствия и постановать. Член вдруг дернулся, и рот стал заполнять моча. Я отклонилась и закричала на него, хотя тут же опомнилась и замолчала. А Сергей только улыбался и продолжал заливать желтой жидкостью мои волосы, лицо и шею. Может, он и спрашивал разрешения, но это как раз в тот момент, когда я не слушала его. Однако все равно для меня этот поступок стал неожиданностью. Струя иссякла. Я подставила ладонь и, набрав в нее последние капли, плеснула себе в лицо. Он, продолжая блаженно улыбаться, снова ввел два пальца в вагину и начал быстро двигать кистью руки. От касания к клитору я выгибалась в истоме. Дыхание участилось, и сквозь громкое постанование послышалось утробное чавканье влаги внутри промежности. Я громко застонала, откинулась от него, и меня накрыла волна оргазмов, один за другим. Тело мелко тряслось, все отверстия пульсировали, и поток блаженства вытеснил мой разум, уступая место невообразимой легкости. На тело лился теплый дождь из душа, и каждая капля, которая касалась меня, отзывалась мягкими ударами. Капли застыли и перестали двигаться, такое было чувство. Я смотрела на них, моргала, поднимала руки и хотела поймать хоть одну. Тело продолжало легонько содрогаться, ноги подкашивались при каждом шаге, но я вышла из кабинки душа и стала вытираться мягким полотенцем. Ложась спать, я долго смотрю на лицо спящего Сергея и понимаю, как сильно люблю его, несмотря на все сложности в наших с ним отношениях. Я легонько целую его в губы, чтобы он не проснулся, и, прижавшись к его обнаженному телу, крепко засыпаю в объятиях любимого мужчины. Утром я вспоминаю сон, который привиделся мне ночью. Я видела большую ракету, которая падала с неба на мой дом. Я смотрю на нее и понимаю, что сейчас погибну под руинами собственного дома, но я ничего не в силах изменить. Я просыпаюсь в тот момент, когда ракета с грохотом падает на крышу моего дома. Сижу в кровати и слушаю шум воды в ванной. Это Сергей принимает душ. Ни с того ни с сего я вспоминаю Свету, ее трогательный рассказ о внезапной беременности. И мои руки сами тянутся к телефону в приложении для отслеживания женских дней. Пароль вспоминаю только с третьей попытки и обнаруживаю, что у меня задержка. 5 дней. Такого раньше не бывало. Телефон в моих руках дрожит, а я с ужасом вспоминаю количество мужчин, которые являются потенциальными биологическими отцами моего возможного будущего ребенка. Сижу на кровати и смотрю в приложение, не зная, что мне делать дальше. Может быть, это просто дурной сон, и на самом деле ничего такого не происходит. Беременность мне сейчас совершенно ни к чему, поэтому надо срочно записаться к своему врачу и сходить к нему в ближайшие дни. Из души выходит Сергей. Он напевает какую-то песенку и плюхается рядом со мной на кровать. «Привет, дорогая, как спалось?» – спрашивает он меня. Я бы, конечно, ему рассказала о своем сне про ракету, но мне почему-то не хочется вспоминать о том, с чем может ассоциироваться мой ночной кошмар. Мы снова вместе едем на работу. Мы даже уже не стесняемся никого, приходя в офис одновременно. Если раньше выдерживали по 5-10 минут и приходили в разное время, то теперь Сергея абсолютно не смущает тот факт, что мы вместе приезжаем и одновременно входим в офис. Наверняка про нас уже ходят какие-то слухи, но ни ему, ни мне до этого нет никакого дела. В кабинете я встречаю Свету. Ее лицо выглядит грустным. «Света, ты поговорила с Евгением?» Спрашиваю я. «Да, поговорила, но ничего не изменилось. Несмотря на то, что он не женат, ребенок ему не нужен, как в принципе и мне самой. Слушаю ее и думаю о том, какая судьба может ждать моего возможного ребенка. Хочу ли я его вообще? И кто его отец на самом деле? Света хотя бы точно знает. А я и понятия не имею, кто это может быть. Отцом может оказаться Сергей, а может оказаться один из насильников, которых подослал ко мне Игорь. Возможно, это Денис, с которым судьба свела меня на некоторое время и так же быстро развела. У меня столько предположений и вариантов в голове, что мне страшно представить, насколько грязную жизнь я веду в последнее время. Я совершенно неразборчива в выборе партнеров. У меня словно снесло крышу, и это меня пугает. Наверное, надо сделать паузу, успокоиться и решить, что мне делать дальше. Но ребенка, скорее всего, я оставлять не буду. Если, конечно же, он есть. К врачу мне удается записаться только на начало следующей недели. Поэтому я, не тратя времени, бегу в ближайший аптечный пункт и покупаю там тест на беременность. Мне очень страшно увидеть его результат, но у меня нет выбора. Рано или поздно мне придется смириться с тем фактом, что я могу оказаться беременной. Иду в туалет и, сделав все по инструкции, зажмуриваю глаза и отсчитываю 5 минут. Мне кажется, что они длятся так долго, как никогда. Смотрю на тест и вижу 2 полоски. Первая мысль, которая приходит мне в голову – какого черта? Сколько же можно? За что мне все это? За что? Да за все. В первую очередь за мою собственную сексуальную неразборчивость. Как мне поступить? Что мне теперь делать? А если это мой единственный шанс иметь ребенка? Говорит ли об этом Сергею? Вопросов в голове просто миллиард. Я уже не уверена, что мне надо идти к врачу для того, чтобы подтвердить уже подтвержденный факт. Вечером Сергей предупреждает меня о том, что у него важная деловая встреча, и ночевать он отправится к себе домой. Честно говоря, я с облегчением принимаю этот факт, потому что мне надо собрать мысли в кучу. Прощаюсь со Светой, которая уже не светится от счастья, а так же, как и я, решает внутреннюю дилемму. Читаю в интернете про клиники, в которых можно сделать аборт. Интересно, какой у меня срок, и могу ли я просто выпить таблетку, которая избавит меня от необходимости нести дальше свой крест? В общем, идти к врачу все-таки придется, выбора у меня нет. Дома я делаю еще 2 теста, купленных в ближайшем супермаркете, и надеюсь на то, что дневной тест просто решил подшутить над моими и так накаленными до предела нервами. Но нет, оба теста показывают по 2 ярко-красные полоски. С остервенением выкидываю их в мусорное ведро и иду спать. Долго не могу уснуть, ворочаясь с бока на бок. Потом решаю позвонить Сергею и узнать, как он добрался до дома. Трубку долго никто не берет, и я уже решаю, что он, скорее всего, лег спать, но в последний момент он отвечает на звонок. На заднем фоне слышна громкая музыка. Он явно не на деловой встрече. «Сергей, ты где?» Спрашиваю я его, а в ответ слышу нечленораздельные звуки. Похоже, что он в каком-то клубе, видимо, обмывает свою недавнюю сделку со своим женоподобным инвестором. Я не могу уснуть, поэтому решительно встаю с кровати, одеваюсь и, вызвав такси, еду в сторону его дома. Вижу возле подъезда его машину. В ней сидит он и еще кто-то. Я не решаюсь выйти из такси, попросив водителя просто выключить фары и подъехать поближе к автомобилю Сергея. Водитель пожимает плечами и со словами «За ваш счет хоть на луну» медленно проезжает мимо машины Сергея. Я с ужасом наблюдаю картину. Он целуется с кем-то. А когда я внимательнее рассматриваю лицо второго человека, то едва сдерживаю рвотные позывы. Это Даниил. Я закрываю глаза и, прижав руку ко рту, тихо бормочу водителю. Едем обратно. Он усмехается и везет меня домой. Внутри меня остается только темная пустота.